о братстве с китами и воспринимали ее рассказы о стародавних временах как причуды угасающего от старости разума. Священный танец кита возвестил о рождении нового обычая в жизни обитателей Галичной косы и укрепил веру в их необычное происхождение. Эну пел и чувствовал, как слова новой песни сами рождаются в его душе без усилия с его стороны. И он дивился этому своему состоянию, словно кто-то иной, новый поселился в нем и пел через него. «Брат, это не только тот, кто просто похож на тебя. Брат, это тот, кто сочувствует твоему несчастью и приходит на помощь».